Я торжественно макнула перо в чернильницу и едва ли не каллиграфически вывела первую строку на чисто белом с красивым тиснением листе бумаги. Открыта должность дворцового мага. Дворцовый маг совсем не то, что придворный. Если уж его величеству не нужен был придворный маг, то кто я такая, чтобы его выбирать? Дворцовый маг – другое дело. На мысль о его необходимости меня навели недавние происшествия с принцессой Инверты, а также искреннее удивление начальника стражи. Как это по территории замка гуляют зомби, и никто их не замечает, кроме доблестной управляющей и менее доблестного, но столь же неудачливого повара? Дело в том, что дворцовый маг у нас когда-то был, но пару лет назад скончался от старости или, возможно, даже просто от скуки. Пришедший на его место молодой карьерист очень стремился отличиться, но все его стремление угасло, когда он понял, в какое болото попал. В замке не происходило ровным счетом ничего. Ничего магического. А выводить паразитов да подновлять покосившуюся ограду – не самое лучшее занятие для человека, потратившего на обучение магическому искусству 15 лет своей жизни. В общем, одним прекрасным утром дворец проснулся и оказался без мага, что, впрочем, особо никого не опечалило и никому не доставило особых неудобств. И уж тем более никто не собирался нанимать нового бездельника. Никто до меня. Прикинув в голове, что иностранные гости будут обретаться у нас еще долго, сначала надо закончить со смотринами, а потом и свадьба не за горами. Да и хорошо бы, чтобы оградой и паразитами занимался кто-то вместо меня. Я решила, что маг нам все-таки нужен. Ну а если станет скучно, он всегда сможет сбежать по примеру своего предшественника. Дело оставалось за малым – составить объявление и провести конкурс на должность. С объявлением я как-нибудь справлюсь. Но вот конкурс… Единственным, кого я пока успела нанять на службу, был сэр Кит. И если как повар он был еще ничего, то вот как подчиненный… Да, о сложном слове субординация он явно и слыхом не слыхивал. Поэтому к выбору надо было подойти со всей возможной серьезностью. Уверенной рукой я вывела на бумаге подзаголовок. Требования. Пожалуй, пусть будет выпускник Грилатской академии магических искусств. Иностранные учебные заведения брать не стоит, а то, мало ли, пригрею у себя под крылом шпиона. Что касается всех остальных академий в Гриладе, то там профессионально готовили разве что шарлатанов. Да, и обязательно не менее 5 лет опыта работы в крупных поместьях, наличие рекомендательных писем приветствуется. Про возраст мага писать бесполезно. Некоторые и 100 лет бегают такими бодрячками, что городская стража не может за ними угнаться. Одного такого мага-домушника так бы и не поймали, не будь он настолько неудачлив, что зацепился длинной седой бородой за ставень в очередном доме. Семейное положение – неважно. Пол – про пол писать не буду, но выберу мужчину. От женского общества уже порядком подташнивало. Никто же не сможет обвинить меня в дискриминации. Ну вот, пожалуй, все. Требований немного, но и должность не самая привлекательная. Я высушила чернила и удовлетворенно положила перед собой лист. Завтра десятки таких объявлений будут расклеены по всему городу. Собеседование с соискателями предусмотрительно назначила через 3 дня. К тому времени с охотой и ее последствиями будет покончено. А на должность мага не успеет набраться достаточно желающих, чтобы у меня болела голова от богатства выбора. К вечеру я лично выловила ключника. Существо невидимое и практически мифическое в нашем замке. Истребовала с него ключ от кладовки на 3-м этаже. Почему-то хотелось пойти и лично убедиться, что ковры действительно там, а то поведение дворецкого наводило на безрадостные мысли. На 3-м этаже свет уже был притушен, а около кладовки и вовсе стояла такая темень, что мне пришлось вернуться и найти канделябр, из которого можно было бы вынуть свечу с подставкой. Ключ в замке поворачивался с трудом, но дверь открылась легко, как недавно смазанная. Среди различного хлама, оставленного на растерзание времени, ковров не наблюдалось. Ни ворсинки. Чует мое сердце, что скоро мне надо будет составлять еще одно объявление. Требуется дворецкий. Нечистым на руку просьба не беспокоиться». Я разочарованно закрыла дверь. Теперь дворецкий долго будет осыпать меня извинениями, дескать, он ошибся чуланом. Вот только надо решить, стоит ли делать вид, что я поверила. В коридоре раздался шорох. Причем шорох такой долгий и приближающийся, что можно было подумать, будто мне навстречу ползет гигантская змея. Учитывая тот факт, что в нашем замке с наступлением темноты навстречу может ползти абсолютно все, что угодно, я потушила свечу и самонадеянно спряталась за нишу в стене, которую лет 50 назад наверняка занимали чьи-то славные доспехи. Шорох практически достиг моего укрытия, потом остановился. Знакомый голос красочно выругался и пожелал в пустоту, чтобы казначея съели домовые, так как из-за жадности оного приличные люди вынуждены шарахаться в темноте. На этом моменте я решила, что пора обрадовать сквернослова своим неожиданным появлением, и вышла из-за ниши. Эффект был потрясающим. Дворецкий, а это был именно он, выпучил глаза и успел только сотворить охранный круг, прежде чем от избытка впечатлений ноги ему отказали, и он был вынужден сесть на плотный рулон ковра, который до этого так самозабвенно тащил к чулану. «Господин Гальяна, какая неожиданная встреча!» – подала голос я, чтобы обозначить, что перед ним все-таки не привидение. Хотя любитель ковров, наверное, сейчас больше бы обрадовался бесплотному духу. «А я, вот, видите, уже ковры выбиваю, как вы и просили». Неожиданно нашелся мошенник и, воодушевленный своим озарением, даже встал на ноги, словно ни в чем не бывало. «Вижу. И, судя по всему, даже лично их переносите, беспокоясь о нелегкой судьбе лакеев. Господин Гальяна, я не хочу вам угрожать, но, надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что долго так продолжаться не может». «Если у вас есть чем меня обвинить, то скажите мне это в лицо!» Тут же рассвирепел Буян. «Очень жаль, что вы продолжаете меня намеренно не понимать!» Только и ответила я, проходя мимо него и злополучного ковра. Возвращаться полутемными коридорами не такое уж большое удовольствие. Особенно, если где-то по соседнему коридору тоже кто-то куда-то возвращается. Чего только не мерещится в звуке чужих шагов и в колыхании теней на стенах. На пересечении двух галерей я увидела спину Его Величества, на мгновение мелькнувшую между резными столбиками колонн. Король меня, к счастью, заметить не успел. И куда он только ходит по ночам? Если задуматься, то не слишком ли часто я его встречаю в темное время суток на замковых переходах? Любопытство снова победило здравый смысл, и я потихоньку пошла следом за монархом, стараясь сильно не шуршать кринолином платья. Король шел неспешным шагом, как по привычному маршруту, не ожидая встретить ни единой живой души на своем пути. В руке у него была книжка в красном переплете. Если учесть эту книжку и близость, в которой мы находились от библиотеки, то цель его путешествия была вполне предсказуема. Так и есть. Его Величество нырнул за тяжелые дубовые двери библиотеки. Как скучно жить! Насколько было бы занимательней, крадись он к тайной любовнице или навстречу с подозрительными личностями, чтобы забрать еще более подозрительный сверток. Но нет. Король зашел в библиотеку, оставил там одну книгу, а затем вышел с другой подмышкой. Слава богам, мне хватило сметливости спрятаться за тяжелой портьерой к моменту его выхода. Король повернул обратно к своим покоям, а я зашла в библиотеку по его горячим следам. Конечно, здесь не было прекрасной и таинственной дамы, и даже вызывающих трепет головорезов не оказалось. Зато книжка в красной обложке, которую принес монарх, стояла на ближайшей полке. На обложке ее значилось «Государство. Сочинение Леопольда I Разумного». Хм, не читала. Но имя автора не обещало ничего увлекательного. Я перелистнула пару страниц. Все поля были исписаны грифельным карандашом. Наш король недалеко ушел от школяров, которые вечно норовят изрисовать учебник. Надо будет на досуге разобрать его каракули. Вдруг вычитаю, что интересное. Прихватила томик и без зазрения совести вынесла его из библиотеки. Я же верну. Нет, правда-правда. На следующее утро был назначен торжественный выезд королевской охоты. Одна половина дворца отъезжала, кто на лошади, а кто и в обозе, а вторая выбежала на все это посмотреть. Я не могла присоединиться к первой, но и получить удовольствие от праздного глазения, как вторая, тоже не имела возможности. Приходилось выполнять роль сторожевого филина. Чуть не досмотришь, и министру путей сообщения вовремя не выведут коня, о чем недовольный будет сообщать визгливым бабьим голосом на всю подъездную аллею. Или едва отвернешься полюбоваться на некого ярла в небесно-синей рубахе и охотничьем костюме по гриландской моде, как тут же какой-нибудь излишне расторопный конюх раньше времени выгонит повозку для обоза, да притом так удачно, что перегородит выезд. Что уж говорить о принцессе Сури. Тут уж отвлекайся, не отвлекайся, а этот ребенок в любом случае сумеет что-нибудь вытворить. На этот раз упрямое дитя пустыни решило, что если уж ехать на такое варварское мероприятие, как охота, то не иначе, как на собственном верблюде. При виде кудрявого чуда лошади шарахались, собаки рвали глотки, а егеря ругались и клялись, что никуда не поедут. Ни подоспевшая сваха, ни лорд Дансен не были в состоянии что-либо сделать. Да и от меня оказалось мало толку. Пришлось апеллировать к сильным мира сего. Одного слова, слегка смущенного, но не отказавшегося помочь своим подданным в трудной ситуации короля, было достаточно, чтобы взбалмошная девчонка с удовольствием пересела на лошадь. И только тогда пришло время посмеяться, представив себе вытянувшиеся морды лесного зверья при виде охотницы на белом верблюде. «Леди Николетта, вы неплохо потрудились ради этой охоты». Ко мне подъехал король. Уж больно ему не хотелось оставаться рядом с принцессой кочевников, которая, пересев на лошадь, теперь вовсю заставляла ее горцевать, дабы покрасоваться перед женихом. «Спасибо, ваше величество». Пришлось отвечать с должной благодарностью, хотя похвалы были преждевременны. До конца дня еще столько всего могло случиться, что я, возможно, потом буду бояться показаться его величеству на глаза. «Жаль, что вы не поедете с нами», — улыбнулся Ратмир II. «Ох, а мне-то как жаль! Я уже в третий раз слышала эту фразу. Первый раз от Кита, поганец, как всегда, не упустил повода надо мной поиздеваться, второй — от ярла Амиона. Его сожаление было весьма многообещающим. И вот теперь от короля. Скорее всего, простая учтивость». «Но вы обязательно должны присоединиться к нам на пикнике». Продолжил монарх, и сердце мое возликовало. «Правда можно?» «Можно». Снисходительно улыбнулся Ратмир II. И только тут я поняла, насколько невежливым было мое восклицание. «Спасибо, ваше величество». Как только монарх отъехал, рядом объявился повар. «Ну что же, поздравляю. Теперь тебе не придется, как бедной родственнице, прозябать во дворце, пока другие веселятся», — заявил он с самым, что ни на есть, довольным видом. «О, я смотрю, ты за меня переживал». Мой ответ звучал лукаво, так как настроение было слишком хорошим, чтобы всерьез пререкаться. Зато Кит явно собирался что-то мне на это сказать, но я не стала слушать даже начало фразы, потому что на аллею, наконец, выехала самая ожидаемая персона. «Принцесса Агнес. Надо сказать, что всеобщие усилия не пропали зря. Поначалу я ожидала эффекта прямо противоположного. Совместное творчество принцесс вполне могло породить доселе еще невиданного монстра. Но после того, как мы толпой оттащили обиженного Ларкина, пытающегося в очередной раз сотворить бабочку, все пошло как по маслу. Агнес было несколько неуютно в новом платье. Но, по крайней мере, его брусничный цвет шел принцессе, придавая здоровый вид ее лицу. На лошади котонка держалась на удивление хорошо, не уступая ни царевне Златоземья, ни даже принцессе Анит на ее мраке. Кстати, о мраке. Долго смеялась над сценкой выпрашивания ведьмачкой этого черного зверя. Он, видите ли, ей в масть, а с конезавода нам прислали только пегих лошадок.